«Почему ты об этом спрашиваешь?» Нейтральным тоном осведомился я. «И какое отношение ко мне имеет смерть Иддарта Басха? Твое имя есть в списках свидетелей по этому делу», — спокойно ответил Квин, заставив меня удивленно вскинуть брови. «А во, об этом что, в вечерних новостях сообщали? Или списки с именами всех причастных вдруг стали вывешивать на заборах? Нет, но Басха, родственная нам семья, с которой мы столетиями поддерживаем тесные дружеские связи. У нас одни корни, сходные интересы и даже бизнес, поэтому в состав совета директоров фирмы Гасха и сыновья входит в том числе и мой отец», — также спокойно пояснил Ларха. «Как ты понимаешь, вся информация по наиболее важным делам проходит через него, но при этом он еще и очень внимательно относится к моему окружению, а его аналитики постоянно отслеживают все маломальски значимые события как в нашей стране, так и за ее пределами, особенно если где-то там мелькнет знакомое имя». Я хмыкнул. «То есть люди твоего отца за нами следят, не только за вами, но не в этом суть. Я просто хотел кое-что для себя уяснить. Скажи, ты и твой наставник действительно видели, как разбился Арда Иддарта Басха? Скорее, слышали. Он упал за холмами, в нескольких дейранах от нас. Поэтому звук мы прекрасно слышали, а вот самого падения увидеть нам не удалось. И тебе ничего не показалось в этом подозрительным?» Я внимательно посмотрел на Квина. «У твоего отца есть какая-то информация по этому делу?» Он говорит, что Басха очень уж сильно возбудились и подняли все связи, которые могли, чтобы разобраться в причинах смерти Иддарта. После небольшой паузы уронил тот. «В том числе они активно интересовались тобой и твоим опекуном. Очень активно, понимаешь? Даже, я бы сказал, слишком активно для простых свидетелей, которыми вы считаетесь. Поэтому я и решил уточнить». Я тоже помолчал, собираясь с мыслями. «Квин, это, конечно, не его отец и даже не Ленгасхе, который, кстати, должен был блюсти тайну следствия. Но, зная Ларха, я был уверен, что просто так он бы не спросил. Судя по всему, его отца поведение Басха действительно обеспокоило. И не исключено, что Тан просто не хотел, чтобы этот нездоровый интерес каким-то образом коснулся его сына. Это мутная история», — наконец сказал я, аккуратно подбирая слова. «Расследование, насколько я знаю, еще не завершено. О деталях нам с наставником Тхайры тоже не сообщали. Однако Ленгасхе, который взял на себя обязанность держать нас в курсе дела, как-то обмолвился, что по поводу смерти Иддарта Басха у него возникло много вопросов. В частности, он упомянул, что разбившийся Арда незадолго до падения летел очень низко, над самыми деревьями, как будто его пассажиры не хотели, чтобы их видели. Модель Арда тоже специфическая, способная не оставлять следов при приземлении. Внутри было много людей и оружия. При этом Тан утверждает, что его сын с охраной просто выбрались на охоту, однако Ленгасха и в этом справедливо усомнился. Полеты на низких высотах для охоты абсолютно не подходят, особенно в тех местах, где крупной добычи отродясь не водилось. Оружие тоже не охотничье, амуниция, тем более. Так что если они и собирались охотиться, то явно не на простых зверей. «Вот именно», — тихо отозвался Квин, глядя мне прямо в глаза. «Истинную причину, по которой случилась авария, представители Басха упорно не называют. Следователи тоже старательно уходят от ответов. В провинции Басха в этом плане, как оказалось, все далеко не так прозрачно, как, скажем, в Тайрине, поэтому по запросу фирмы Гасха и сыновья уже на этой неделе туда будет отправлена большая команда столичных специалистов, которые проведут свое собственное расследование и сделают независимые выводы. А во, похоже, у законников в Нарлейне намного больше возможностей, чем в моем родном мире. Или, может, это отец Квина подсуетился? Я тебе об этом не говорил», — предупредил Ларха, когда я оценивающе прищурился. «Свидетелям о таких вещах знать не положено. Однако мой отец до крайности обеспокоен тем фактом, что подобная команда, укомплектованная профессиональным оружием и техникой, появилась в провинции Басха. Причем в глуши, в том самом месте, где по стечению обстоятельств оказался кто-то из моих друзей. Вернее, там, где, кроме моего друга и его опекуна, изначально никого больше не было. Надеюсь, ты меня понимаешь?» Я спокойно кивнул. «Более чем. Очень хорошо», — на мгновение прикрыл глаза Ларха, сделав еще одну небольшую, но весьма многозначительную паузу. «Отец сказал, что вы очень грамотно дали показания. В них все сошлось один к одному, так что даже при большом желании к вам не получится прикопаться. Определители ауры, показания целителя все было очень к месту, но Басха все равно проявляют беспокойство, а сегодня в академии вдруг объявляется родной брат Эддарта. Я не знаю, совпадение это или нет и какими мыслями руководствовался Тан Басха, отправляя сюда своего младшего сына, но мой тебе совет, Адра, будь осторожен. Спасибо за предупреждение, благодарно кивнул я, мельком покосившись по сторонам, чтобы убедиться, что лишних ушей поблизости нет. Не поверишь, но я оценил, в том числе и твою прямоту, и заботу твоего отца, и особенно самодеятельность Лена Гасхе. Квин в ответ слабо улыбнулся. Ты же мой друг, а друзьям нужно помогать. Я это запомню, усмехнулся я. Не сомневаюсь, все-таки ты очень странный самородок, Гурта, вернул мне усмешку друг. Если бы я не знал, кто ты и откуда, то решил бы, что нас с тобой обучали одни и те же учителя. Но, как и сказал когда-то Дерс, у каждого свои секреты. Поэтому больше я вопросов задавать не буду. По крайней мере до тех пор, пока ты не дашь мне для этого повод. С этими словами он отвернулся и, махнув рукой, направился в учебный корпус, быстро слившись с толпой вывалившихся из столовой студентов. Тогда как я какое-то время постоял, пропуская гомонящих на все голоса коллег, а затем заметил в дверях крепыша и, встряхнувшись, тоже отправился на занятия, благо учебный день еще не закончился. Глава 2. В тот же день, уже сидя на факультативе, я еще раз прокрутил в голове недавний разговор и сделал несколько интересных выводов. Во-первых, следовало отдать должное Квину, который умудрился сообщить мне намного больше информации, чем та, что была озвучена вслух. Во-вторых, он недвусмысленно намекнул, что его отец внимательно присматривает за всем его окружением, поэтому, полагаю, можно не сомневаться, что с некоторых пор в ящике письменного стола Тана Кариуса Лархе находится аккуратная папочка с моим именем. Вероятно, такая же, какая имелась в базе Хошбанка, а также в кабинете у Лена Навлина Сархе, на рабочем столе у Лена Арина Басха, под рукой, разумеется, у Тана Басха. Не говоря уж про мастера Де, мастера Рая, мастера Таяхатха и прочих высокопоставленных личностей, с которыми мне доводилось хотя бы мимолетно общаться или конфликтовать. В-третьих, Квин дал четко понять, что смертью Басха заинтересовались не только следователи в провинции Басха, но и высокие люди в столице, так что, возможно, в скором времени и от Налена стоит ждать таких же осторожных расспросов и завуалированного пожелания беречь спину. В-четвертых, сам факт того, что Ларха инициировал этот разговор, означал, что поддержка как минимум двух старших родов, а в перспективе целых трех в этом деле у меня есть, а этого дорогого стоит. Наконец, последнее и самое важное, Квин озвучил мне те же самые выводы, которые чуть раньше сделал Ленгасхе, а буквально сутки назад подтвердил своевременно поставленный нами в известность мастер Д, и которые совершенно закономерно должны были прийти в голову любому здравомыслящему человеку, который взялся бы беспристрастно изучить обстоятельства смерти Эддарта Басха. Более того, отправка группы столичных следователей в провинцию Басха позволяла надеяться, что такие люди в следственных органах действительно есть, и они обязательно начнут задавать неудобные вопросы, на которые Тану Басха и его людям волей-неволей придется отвечать. Причем если отец Ирда настолько же умен, насколько и осторожен, то теперь, когда следствие пойдет по крайне неудобному для него пути, господину Иранду придется из кожи вон вывернуться, чтобы доказать, что у него, несмотря на некоторые разногласия в прошлом, никогда не было, нет и не может быть к нам серьезных претензий. И до тех пор, пока все не утрясется, он в нашу сторону даже смотреть не станет. Исходя из того, что я успел узнать о системе исполнительной власти в Нарлейне, можно было смело предположить, что как минимум до зимы время у нас теперь есть. Впрочем, даже если Квин прав и Айрд Басха объявился в Академии не случайно, то по этому поводу стоило переживать, скорее, не мне, а Тану Басха, который, не успев похоронить одного сына, своими руками направил к его убийце второго, и который буквально на блюдечке преподнес мне своего младшего отпрыска вместо того, чтобы, напротив, держать его от меня подальше. Дзыне, не кстати прозвенел звонок, возвещая об окончании последней на сегодня поры. Я поднялся из-за парты и мельком глянул на часы. 17:25. В 18:30 мы с Тери должны отправиться в школу Харантала. Так что, если постараться, можно было успеть и на ужин. Но наедаться перед тренировкой вредно. Плюс у меня на сегодня было запланировано еще одно важное дело. Поэтому в столовую я, Поразмыслив, решил все-таки не ходить, а вместо этого, как неуместно пошутил поутру Дерс, отправился прямиком в медпункт, чтобы, как предписывали правила, известить Лена Дунте о произошедших с моим даром изменениях и успеть пройти соответствующую проверку. Правда, оказалось, что беспокоился я совершенно напрасно, потому что целитель, хоть и был рад меня увидеть, сходу сообщил, что никакой проверки сегодня не будет. Я уже получил официальное уведомление от вашего куратора и, разумеется, от опекуна, с улыбкой пояснил он. Поздравляю, Лен Гурта. Третья ступень в вашем возрасте – это огромное достижение. Кстати, сообщение из школы Харантаа мне тоже сегодня прислали, поэтому проверку вы будете проходить не здесь, а там. А Киберивархатха потом пришлет мне результаты, и на этом формальности будут улажены. Я озадаченно поскреб затылок. Спасибо, Лен. Хотя, наверное, так даже проще. Конечно, в школе Харантаа оборудование намного лучше, чем у нас, поэтому с разрешения Лена Астына мы уже все согласовали. Ну и ладно. Вежливо попрощавшись с целителем, я покинул медпункт и со спокойной душой вернулся в общагу. Ну а немного позже туда явился Терри, увидев, что я вместо того, чтобы собирать сумку, сижу на кровати и читаю, тяжело вздохнул. Нет, ты точно заболел, нам выходить всего через 10 мынов, а ты еще не готов, Гурта. Эй, Гуртао, настойчиво позвал он, когда я не отреагировал на его слова. Дайн, Адра, что ты там такое нашел? Новую книгу, лекцию по военной истории, женский роман, наверное, интересный, может, мне тоже стоит почитать, если ты даже на миг от него оторваться не можешь. Я отложил в сторону планшет и окинул Терри задумчивым взором. Может, и стоит, что, неподдельно отшатнулся тот. Я, и, женский роман, Адра, ты в своем уме? Я вместо ответа молча развернул планшет и дал приятелю взглянуть на экран. Что это? Тут же сделал стойку Терри. Имена, даты. О, да это же родословная. Неужели твоя? Нет, матери. Ты же помнишь, она рано умерла. А вчера наставник передал мне ее досье и сказал, что у нее в роду когда-то были маги. Причем с даром управления молниями. Но ты же спец по таким вещам, так что тебе, наверное, будет проще со всем этим разобраться. Ты прав, задумчиво протянул Терри, всмотревшись в перечень дат, имен и пояснения к файлу. Я действительно давно интересуюсь вопросами наследования, но это надо изучать на свежую голову, и не на бегу. Так что давай-ка мы пока это оставим, а вечером спокойно сядем и во всем разберемся. Я с облегчением кивнул и, выключив планшет, поднялся из-за стола, попутно попросив Эмму уточнить расписание общественного транспорта. А еще через несколько мынов мы с Терри, тихо чертыхаясь, уже с сумками наперевес и с тревожно попискивающим Йорком за пазухой мчались к ближайшей остановке. Потому что, как выяснилось, в этом году расписание немного поменялось, и нужный нам аэробус должен был прийти не в 6, а в 5:47, так что пришлось поторопиться. К счастью, на занятия мы все-таки успели и даже явились в школу Харантаа чуть раньше положенного срока. Ну а когда мы, оставив Йорка снаружи, зашли в холл, миловидная девушка с ресепшена лично взялась проводить Терри до раздевалки, тогда как мне вежливо сообщила, что Лен Риварханха уже ожидает меня в лаборатории номер 2. Спустя еще четверть рейна я, переодевшись в Тами и оставив, как обычно, в раздевалке амулет учителя и идентификатор, поднялся на второй этаж в поисках нужного помещения. «Здравствуйте, Лен Гурта», — поприветствовал меня Киберивар. Как только я переступил порог нужной лаборатории и вежливо поздоровался. «Хорошо, что вы немного пораньше. Раздевайтесь. Модуль уже готов. Мастер Дэй присоединится к нам чуть позже». Лаборатория, кстати, оказалась той же, где я проходил углубленное обследование в прошлый раз. Правда, на этот раз мне хотелось самому поэкспериментировать с медицинской капсулой, поэтому, пока целитель заканчивал последние приготовления, я, как только разделся и улегся на приятно пружинящее ложе, тут же выпустил на волю нейнитовые частицы и снова, как в лаборатории Кри, испытал странное чувство единения с маготехническим прибором. Причем все произошло настолько быстро и естественно, что я даже не понял, когда мои нити успели полностью прорасти в модуле и дотянуться до электронной начинки. Просто вот был отдельно я и отдельно он, а потом хоба, и вот мы уже одно целое, а у меня на внутренней панели рядом с окошком моего собственного модуля появилось второе окно, в котором можно было смело оперировать настройками чужого устройства. Я, правда, глубоко пока не полез, а для начала просто пролистал несколько страниц. Познакомился, так сказать, с интерфейсом. Заодно изучил параметры капсулы. С помощью подсказок Эммы залез в список доступных программ. Подсмотрел, какие настройки установил для капсулы Ленривер. Потом, когда крышка закрылась и я вроде как должен был уснуть, меня заинтересовал собственно процесс сканирования, поэтому от усыпления я отказался. И почти три четверти Рейна во всех подробностях наблюдал за тем, как техника снимает мои показатели. Время от времени консультировался с Эммой. Пару раз под ее присмотром аккуратно вмешивался, чтобы капсула не зафиксировала ничего лишнего. И в общем-то продуктивно провел время, пока модуль не закончил свою работу, а Киберивар не сообщил, что тестирование завершено. Не успел я выбраться из модуля, как в помещении появился мастер Д. Все такой же низенький, сухонький, в традиционном черном томе и в легких тапках на босу ногу. «Ну как ты?» – спросил он, едва вошел. Я коротко ему поклонился. «Добрый вечер, учитель. Субъективно со мной все в порядке, ну а объективные данные следует уточнять у Лена-целителя. Что-то мне подсказывает, что он не откажется ими с вами поделиться». Ривар со смешком повернулся к Кибемастер Д. Целитель тоже сдержанно улыбнулся и мельком покосился на экран модуля, где вывелись результаты тестирования. Уверенный третий уровень по основной ветви, как и было заявлено. Дар полностью стабилен, корректировки не требуется. Параметры ауры, физические показатели тоже в норме. А вот по второстепенным ветвям, судя по всему, в скором времени тоже надо ожидать сдвигов. Учитель подошел ближе и, пока я одевался, быстро взглянул на экран, где вместо обычной таблицы появились причудливые графики. Уверен, пока признаки зарождения стандартной ветви четко не прослеживаются, сообщил целитель. Но у молодого человека обе части дара тесно связаны посредством дополнительной перемычки. И вот она по сравнению с прошлым разом явственно изменилась. Угу. Правда, на графике было видно лишь то, что эта недоветвь начала проявлять повышенную активность. А вот если посмотреть на ее проекцию, которую я время от времени изучал во сне, то становилось ясно, что за последнее время перемычка стала заметно толще, а в нижней части там, где она крепилась ко второму стволу, ощутимо удлинилась и даже чуть-чуть провисла. Такое впечатление, что собралась сделать петлю, причем очень близко к основанию второго древа. И, вероятно, наши последние занятия с Лима этому сильно поспособствовали. Пока трудно сказать, что это означает, проговорил Киберивар, когда учитель просмотрел данные и задумчиво пожевал губами. Быть может, простое усиление связи между магическими ветвями, может, дублирование. Но скорее всего, нам все-таки надо ждать еще одну полноценную ветвь, тоже сопряженную, судя по расположению, да, характер, правда, сейчас не определить, но исходя из того, что мы знаем о способностях вашего ученика, и учитывая тот факт, что перемычка находится на стыке между магией молнии и магией пространства, то, полагаю, речь идет о магии порталов. Для самородка это, как вы сами понимаете, нетипичное явление, но Лен Гурта и раньше показывал уникальные результаты, так что я уже ничему не удивляюсь. Да уж, хмыкнул мастер Д, когда я вопросительно на него посмотрел. Портал он однажды уже открыл, поэтому удивляться действительно нечему. Вопрос был только в сроках. Зато теперь мы наконец-то можем с уверенностью сказать, что Адра и впрямь сопряженный маг, причем быстро прогрессирующий именно по данному направлению. Угу. Согласно общепринятым стандартам, об истинном сопряжении начинают говорить, когда у одаренного имеется не менее трех сопряженных ветвей в даре и хотя бы две из них достигли второй ступени. Ну или же если их больше трех, а совокупная цифра по всем ветвям составляет 4 и выше. В моем случае таких ветвей совершенно точно будет 4, так что да, я сопряженный маг, и на этом останавливаться не планирую. Пойдем, тем временем обратился ко мне мастер Д, кивком поблагодарив целителя за помощь. У нас с тобой сегодня будет еще одна загрузка. Я навострил уши. 7-й уровень, прямо сейчас, да, но по времени это выйдет недолго, не больше Рейна. А потом я буду ждать тебя на полигоне. Покажешь, чему успел научиться. С этими словами учитель развернулся и вышел, самолично проводив меня в зал для аппаратного обучения, где к тому времени уже благополучно проходил очередную загрузку ИТРИ. При этом, если приятеля я обнаружил все в том же аппарате, что и раньше, то у меня сегодня обучающий модуль был другой. Это уже третий по счету за прошедший год, который мне довелось на себе опробовать. Причем если первые два стояли в самом конце зала, в уголке для начинающих, то этот, напротив, находился почти у входа. Да и программа там была всего одна, что меня порядком удивило. «Объем загрузочной папки небольшой», — сообщила Эмма, когда я попросил ее уточнить детали. «Соответствует первому пакету данных в модуле ИДА-25. Содержимое для изучения недоступно, но, судя по подписям, это и впрямь загрузочный пакет для седьмого уровня обучения Кханта. Почему он такой маленький, не могу сказать. Возможно, дело лишь в том, что степень сжатия файлов здесь намного выше обычного, поэтому загрузочный файл всего один и кажется сравнительно небольшим. Хм, Дайн его знает, может, остальная программа находится в другом месте». Я снова разделся и под пристальным взглядом учителя забрался в модуль, попутно задав подруге еще один вопрос. «Усыпление обязательно? Программой настоятельно рекомендуется». «Тогда ладно», — вздохнул я, устраиваясь на мягком ложе. «Усыпляй». После чего крышка модуля плавно опустилась, Эмма сообщила, что готова к работе, и последнее, что я увидел, прежде чем вырубиться, это лицо великого мастера Д, на котором застыло пристранное выражение. На этот раз никаких снов я не увидел, и спустя ровно 28,5 минут открыл глаза, сначала даже не поняв, почему вокруг так темно и почему меня так рано вытолкнуло из медикаментозного сна. «Эмма, да, это я разбудила тебя раньше времени», — подтвердила подруга. «Загрузка полностью завершена, распаковка тоже закончена, но меня смутило наличие в папке файлов с нетипичным расширением. Причем прочесть их я не смогла, поэтому прежде чем их устанавливать, устанавливаются они единым блоком, решила у тебя уточнить. Покажи, что за файлы», — попросил я, выведя перед внутренним взором панель своего модуля. Так все-таки было привычнее получать информацию, чем когда она внезапно и порой без предупреждения всплывала у меня в голове. Ага, как только Эмма исполнила мою просьбу, я открыл загрузочную папку и быстро ее просмотрел. Текстовый файл, картинка, вторая, третья, еще один текстовый файл. «Странно», — пробормотал я, листая список доступных к просмотру документов. «А где видео?» Обычно текстовых файлов в загрузочных пакетах было не очень много, и то они по большей части являлись приложением и одновременно пояснением к многочисленным видео. А тут ничего. Хотя сами файлы выглядели стандартными и, судя по надписям, всего лишь представляли собой набор знаний для будущих мастеров наподобие того, что я получил во время самой первой загрузки в модуле ИДА-25. Только там был кодекс воина, базовые понятия, история и основные традиции боевого искусства, проще говоря, теоретический материал, который был необходим для того, чтобы новоявленный адепт имел представление о том, что он собрался изучать. А тут встречались вещи совсем другого уровня ответственности. Получается, для мастеров есть своя база данных. Я мельком заглянул в несколько текстов и хмыкнул. Ну да, в них оказались подробно прописанные правила взаимодействия между мастерами, официально закрепленные положения, определяющие права и обязанности учителей и учеников. Там же я нашел массу сопутствующих сведений, которые касались особенностей индивидуального обучения, начиная от правил заполнения и подачи заявок на обучение, то есть оформления бумажек, и заканчивая вариантами испытаний для самых разных категорий учащихся, включая мастеров всех уровней посвящения. Интересно, конечно, но я, признаться, совсем не этого ждал от сегодняшней загрузки. Так что, бегло просмотрев названия остальных файлов, я все-таки добрался до тех, по поводу которых Эмма засомневалась, и обнаружил, что уже видел раньше такое расширение. «Да, я помню», — отозвалась подруга, когда я сказал, файлы с точно такими же расширениями были все в той же папке, которую я загрузил в себя самой первой. Это действительно база. Но в тот раз загрузочные файлы в немалой степени сумели повлиять на твое мироощущение, а также восприятие себя и своей роли в этой жизни. Помнишь, как ты после этого изменился? Я мысленно угукнул. Еще бы. После той самой первой и, как оказалось, самой важной загрузки у меня в мозгах словно перевернулось что-то. Как будто в темной комнате внезапно включили свет. Все стало на удивление четким, ясным и понятным. Мои желания, мысли, стремления, поступки и в том числе совершенные ошибки. Я словно заново родился, когда на мой, тогда еще достаточно хрупкий разум наложилась информация из аппаратной загрузки. Но в итоге это сделало меня лучше, сильнее. Благодаря этой информации я очень многому научился и сделал огромный шаг вперед в понимании себя и своего места в этом мире. Судя по всему, у этих файлов будет похожий эффект, сообщила Эмма. Они тоже предназначены для прямого влияния на поведенческие центры. Но в связи с тем, что мы не знаем, как именно это проявится, я решила притормозить установку. Я ненадолго задумался. В принципе, сомнения подруги были понятны, да мне и самому не особо хотелось, чтобы посторонняя, да еще и непроверенная информация каким бы то ни было способом искусственно внедрялась в мой мозг. Это же не просто тексты или видеозаписи. Это прямое влияние на разум, на клетки, на центры, определяющие мое поведение, характер, силу воли и прочие неосязаемые, плохо поддающиеся измерению, но чрезвычайно важные параметры. С другой стороны, одно такое вмешательство у меня уже было, и оно принесло мне немало пользы. А еще, Эмма, ты сможешь снять базовые параметры с моей личности и сохранить их, чтобы при установке эти файлы их не затронули. Хочешь создать резервную копию? Мгновенно просекла подруга. Да, могу, конечно. Тогда сделай, будь добра, попросил ее я. А потом установи файлы и давай посмотрим, что получится. Если окажется, что их влияние на мою личность будет чрезмерным, то мы их ликвидируем Гдайном вместе со всеми изменениями. Принято. После этого свет в моих глазах еще наполовину рейно померк. Ну а когда я очнулся снова, то оказалось, что таймер на крышке капсулы как раз досчитывает последние сыны до окончания загрузки. Установка завершена, доложила Эмма, как только я пришел в себя. Исходные параметры сохранены, но, как ты понимаешь, оценить случившиеся изменения можно будет только в процессе. Само собой, степень моего упрямства, воли к жизни, стойкость моральных принципов, характер самих принципов и в том числе отношение к другим людям можно будет отследить только на практике. Однако теперь, когда нам есть с чем сравнивать, нехорошие изменения, если они, конечно, будут, мы заметим быстро. Эмма тут же это откорректирует, благо доступ к моим мозгам, включая базовые поведенческие центры, у нее давно был. Наконец таймер добрался до нулевой отметки, после чего крышка капсулы щелкнула и плавно отошла в сторону. Я после этого еще несколько сынов настойчиво прислушивался к себе, но пока не обнаружил значимых изменений и выбрался наружу. Дальше по плану мне надо было одеться и отправиться на специально выделенный полигон, где мастер догонял меня последние полгода. Но как только я взялся за форму, в дверях возник запыхавшийся, откровенно взволнованный молодой человек примерно моего возраста, который при виде меня неожиданно ойкнул, быстро подбежал и с коротким поклоном протянул стопку чистой одежды. «Добрый вечер, Ленгурта. Простите за опоздание, но ваш учитель велел вам передать». Я озадаченно воззрился на незнакомого парня. Обычно учащиеся школы Харантаа носили стандартные черные тами с эмблемой школы на левом плече, а единственным их отличием являлись пояса. Белые для простых учеников, черные для мастеров, причем без какого бы то ни было разделения по рангам. Впрочем, в этом и не было необходимости, поскольку ранг легко можно было определить по номеру полигона, а также по учебному корпусу, этажу и группе, в которой проходили занятия. Чем ниже этаж и чем дальше от ресепшена находился учебный корпус, тем, соответственно, выше уровень посещающего ее адепта Кханта, и наоборот. Однако сейчас вместо обычного черного тами мне почему-то протянули белые, плюс такие же белые тапочки, на которые я воззрился со вполне обоснованным подозрением. За все время обучения в школе я ни разу не видел, чтобы кто-то из учеников или мастеров надевал нечто подобное, да и не слышал, если честно, чтобы в какой-то из аналогичных школ правила радикально поменялись. Впрочем, не исполнить пожелание мастера да я не мог, поэтому, стараясь не морщиться, послушно облачился в новенькое тами, влез в мягкие тапочки, в которых ученики и учителя перемещались между полигонами, опоясался таким же белым поясом и вопросительно воззрился на терпеливо ожидающего парня. «Следуйте за мной», тут же среагировал он, после чего, не дожидаясь моего согласия, заторопился к выходу. Я, теряясь в догадках, двинулся следом, сначала по пустому коридору до ближайшего лифта, затем, на минус шестой этаж, потом еще по одному длинному-предлинному и прямому, как стрела, коридору в отдельно расположенное крыло, где мне раньше бывать не доводилось, и, наконец, к большой белой двери, за которой угадывалось сравнительно небольшое пространство, похожие на еще один обособленный, но очень хорошо защищенный полигон. ХМ, защита вокруг него действительно впечатляла. Я даже не отказал себе в удовольствии прощупать ее нейтовыми нитями, чтобы убедиться, что зрение меня не обмануло. Но нет, пожалуй, на данный момент ничего лучше в школе Харантаа я пока не видел, так что полигон, судя по всему, особенный. И на нем даже мастеру Д, наверное, можно будет без опаски работать в полную силу. Кстати, рядом с ним находилось еще несколько помещений, от обычного санузла до напичканной кучи всевозможной аппаратуры операторской вроде той, где мне однажды довелось ночевать. Но в принципе оно и понятно. Если полигон такой мощный, то учебные поединки на нем должны были быть до крайности интересными. А все интересное следовало тщательно зафиксировать, записать, измерить и потом внимательно изучить. Поэтому наличие камеры и прочей маготехники меня не удивило. «Вам сюда», — указал на самую большую дверь мой провожатый, поклонившись, быстро ретировался. Тогда как я, убедившись, что внутри находится аура нужного мне человека, просто толкнул тяжелую створку. А когда вошел внутрь, сходу наткнулся на все такой же странный, расчетливый и предельно сосредоточенный взгляд мастера Д, вдруг с беспокойством понял, что-то не так. Глава 3. «Заходи», — сказал учитель, когда я нерешительно замер. «Разувайся, грейся, будем работать». Я мельком покосился по сторонам, но находящаяся за стеной по правую руку операторская уже работала, приборы были включены, и я хорошо видел витающее вокруг них магонорическое поле, не говоря уж про неимоверно мощные магические щиты, которые уже сейчас были включены на полную мощность. Странно, очень странно все это, но делать нечего, будем решать проблемы по мере поступления. Так что я скинул тапки, прошел в уголок и принялся готовиться, на всякий случай краем глаза поглядывая на медитирующего в сторонке мастера и прямо-таки нутром чуя, что все это неспроста. В какой-то момент я вдруг заметил, что его аура стала заметно шире и приобрела насыщенный красновато-желтый оттенок, и насторожился еще больше. Нет, я и раньше знал, что магия земли для великого мастера Хатха отнюдь не самое важное умение. Более того, был абсолютно уверен, что в его арсенале есть что-то по-настоящему убойное, причем, скорее всего, из области менталистики, а то, может, и не только оттуда. Но вот какую конкретную ветвь своего дара он сейчас задействовал, я не понял, поэтому на всякий случай свернул управляющее поле до минимума, и по совету Лена Дарна убрал нейтовые частицы поглубже в кости, чтобы даже случайно себя не выдать. Тренировка началась стандартно. Мастер Д, как обычно, погонял меня по залу, дал несколько заданий на проверку силы, скорости и выносливости. Затем, как и обещал перед каникулами, проверил, как я усвоил информацию из предпоследней аппаратной загрузки, благо Лэн Даорн уже отчитался, что эту тему мы в Арделе благополучно закрыли. А вот когда дело дошло до спарринга, мастер Дэй встал напротив меня и спокойно велел: «Не блокируй боль, и не отключай сегодня эмоции». Я удивился, раньше учитель не заострял на этом внимание. Но раз надо, значит, надо. Так что ему я попросил не вмешиваться, а модулю дал задание не проводить коррекцию эмоционального и гормонального фона, и вообще не отсвечивать до тех пор, пока не получится соответствующую команду. «Работаешь на максимуме», — также спокойно приказал учитель. «Никаких рамок, магия Икханта, начали». «ХМ, я этого ждал». Правда, не сразу после загрузки. Но раз учитель дает мне возможность показать себя, и раз Лэн Даорн еще накануне предупредил, чтобы я во время спаррингов с мастером Дэй не вздумал придерживать удары, я мысленно улыбнулся и также мысленно кивнул, предвкушая по-настоящему интересный поединок. И мастер Дэй всецело оправдал мои ожидания. Он с самого начала взял настолько высокий темп, что мне пришлось не на шутку напрячься. При этом учитель больше не стремился уклоняться, не уходил в глухую защиту, как раньше, не занимался исключительно тем, что внимательно отслеживал, как я двигаюсь, дышу или работаю с даром, а потом делал замечания и помогал исправить допущенные ошибки. Нет, сегодня он работал со мной совсем иначе. Блоки ставил настолько жестко, насколько вообще мог себе позволить с таким учеником, как я, да и бил в ответ без всяких скидок на возраст. Сегодня это действительно был полноценный спарринг, причем не просто с использованием кханта, но и с применением боевых магических приемов. Причем реальных приемов, как в настоящем бою. Поэтому защита на полигоне мгновенно заискрилась и застонала от напряжения. Воздух вокруг нас то и дело распарывали его огонь и мои молнии. Магические щиты то взлетали до самого потолка, то рушились от мощнейших встречных ударов. Но я был доволен. Более того, меня настолько порадовало доверие учителя, что я все силы бросил, дабы достойно ему противостоять. При этом я прекрасно понимал, что даже сейчас он работает со мной на пределе, но, конечно же, не на своем, а ровно на том, который мог выдержать именно я. Со строго отмеренной скоростью, с такой же строго дозированной силой, вполне достаточной для того, чтобы причинить мне массу трудностей, но слегка меньше той, которая требовалась, чтобы покалечить меня или убить. И я оценил его отношение, всеми силами стараться соответствовать. Без блокировки эмоций было, правда, неудобно, порой даже больно или даже очень больно. Но ради такого случая я был готов терпеть любые неудобства. Если понадобится, сломанные кости потом сращу, вывихнутые суставы верну на место, синяки и вовсе рассосутся сами. А вот опыт, который я мог получить во время такого поединка, был воистину бесценным. Примерно через полтора мына, когда учитель убедился, что его натиск я вполне выдерживаю, он без предупреждения поднял скорость до того уровня, где я уже перестал за ним успевать. И, разумеется, почти сразу после этого я словил от него первую настоящую оплеуху. Кубарем отлетев к стене, я лишь чудом успел сгруппироваться, чтобы не вмазаться в нее всем телом, после чего быстро перекатился, вскочил на ноги и едва успел увернуться от нового удара, который, если бы не мои обновленные рефлексы, гарантированно отправил бы меня в нокаут. Похоже, мастер Дэй решил испытать меня сегодня на прочность по всем параметрам, поэтому бил как никогда жестко, а двигался, как настоящий дьявол, который, не дав мне даже дух перевести, снова насел с такой силой, что после этого я даже и думать забыл обо всем, кроме защиты. Казалось, учитель был везде, всюду. Как маленький, но очень злой демон с воистину стальными кулаками, от ударов которых я далеко не всегда успевал уворачиваться. Чтобы не оказаться забитым до полусмерти, я был вынужден отступать и закрываться всеми доступными мне способами, в том числе и магией, раз уж учитель разрешил выйти за обычные рамки. Воздух, молнии и снова воздух, увы, хоть я и успел их прокачать за последнее время и даже придумал несколько новых конфигураций, но против магии учителя они были все равно, что фольга против кинжала, поэтому, несмотря на все мои усилия, разлетались под натиском мастера да и с завидной регулярностью. Уф, да чего же мне тогда стало жарко. Я за эти несколько сынов взмок буквально с ног до головы, чего со мной, признаться, не случалось уже давно. Все-таки корректировки, регулярно проводимые Эммой и автономным модулем, великое дело. Во многом именно они спасали меня от перегрузок и связанных с ними травм. Поэтому сейчас, когда их не стало, мне приходилось ой как несладко. И я довольно быстро понял, что больше 3-4 мынов в таком темпе просто не продержусь. В попытке хоть на чуть-чуть оттянуть неминуемое поражение, я за эти несколько мынов буквально из кожи вон вывернулся, чтобы не ударить в грязь лицом и доказать хотя бы самому себе, что я и без модуля чего-то стою. Я использовал против учителя весь доступный мне арсенал защитных средств, все виды атак, причем как физических и магических, так и комбинированных. Изворачивался как только мог, метался по полигону бешеным йорком, настойчиво искал хоть какую-то брешь в чужой защите, высматривал любую возможность контратаковать или хотя бы на миг придержать превратившегося в машину для убийства старика. Да что там говорить, я даже фигуру усиления против учителя использовал в надежде, что его это хотя бы ненадолго отвлечет. Но куда там, все мои молнии мастер да и благополучно отбил земляным щитом, а потом в два счета развеял и саму фигуру, причем я даже не уловил, каким именно образом он умудрился это сделать. После этого он еще больше усилил напор, и мне стало совсем тяжко. Я, можно сказать, вообще ничего не мог, кроме того, что с трудом, скрипя зубами и то и дело морщась от боли, сдерживал его удары. Слишком уж велика оказалась разница в уровнях, и слишком хорош оказался 133-летний старик, который, похоже, даже половины того, на что был способен, против меня еще не использовал. Впрочем, я и тогда не сдался. Напротив, в какой-то момент мне захотелось выстоять во что бы то ни стало, выдержать, выдюжить, доказать себе и ему, что я действительно достоин. И я честно старался, бился, падал, терпел, снова падал, вставал, отчаянно сопротивлялся до последнего, вплоть до тех пор, пока не дошел до той грани, после которой отступать просто некуда, и, от безысходности, наверное, не провалился в тот самый транс, в который мастер Дэй когда-то меня уже сумел загнать, и вот тогда во мне, прямо как тогда, что-то изменилось. Я вдруг посмотрел на себя со стороны и понял, что совершаю грубейшую ошибку, наивно веря, что учитель ждет от меня именно боя, причем боя из последних сил. Я и боролся с ним так, словно в этом был какой-то сакральный смысл. Причем боролся и тогда, когда он работал на том уровне, который я еще мог спокойно выдерживать. Боролся, когда учитель с легкостью перешел на более высокую ступень, до которой мне еще расти и расти. Боролся просто потому, что искренне верил и мне, и ему это нужно. И только сейчас с удивлением понял, что на самом деле мастер Дэй добивался совсем иного. Ему, как выяснилось, не нужно было мне что-то доказывать. Да и мое поражение ему было совсем ни к чему. Он и так прекрасно понимал, до какого уровня я могу ему противиться. И лучше кого бы то ни было знал мои физические и магические возможности. Да, он, разумеется, проверил сегодня слова Лена Дарна и своими глазами убедился, что за лето я действительно серьезно продвинулся в мастерстве, но при этом умышленно ушел за ту грань, где я уже не мог ему сопротивляться, осознанно взял темп, на котором я не был способен ему отвечать, причем он был готов наращивать его и дальше, раз за разом отбрасывать меня на маты, мэн за мэном пробивать мою защиту, с каждым ударом делая это все жестче и больнее, вплоть до того мига, пока я не упаду замертво или не откажусь от мысли сопротивляться. Вот только делал он это не для того, чтобы показать, насколько же сильно мы отличаемся и как много еще мне нужно работать, чтобы хотя бы отдаленно приблизиться к его уровню мастерства. И уж тем более не для того, чтобы меня унизить или дать понять, насколько же я по сравнению с ним слаб. Нет, он всего лишь наглядно продемонстрировал давным-давно известный постулат о том, что нет предела совершенству, и недвусмысленно намекнул, что никто из нас, ни он, ни я, ни кто-либо еще не должен ставить перед собой рамок. Цель ничто, путь все дайн, как же на самом деле это было верно. Ведь если мастер Дэй когда-то стал самым молодым великим мастером в истории Нарлейна, то кто сказал, что и я должен на этом останавливаться? Кто сказал, что это и есть предел? И кто в целом свете мог бы меня ограничить в моем стремлении к совершенству? Пределов нет нигде, кроме нашего собственного сознания, поэтому и цель не столь важна, как наше желание ее достигнуть. Да, быть может, однажды я стану настоящим мастером, а потом, возможно, и великим, как мастер Дэй, но когда закончится одна цель, передо мной непременно должна появиться другая, именно для того, чтобы мой путь никогда не заканчивался и чтобы я, какой бы вершины ни достиг, ни в коем случае не останавливался. Это было сродни озарению. Прямо откровение какое-то нашло, после чего я уже совершенно иначе взглянул на свое обучение в школе Харантаа, а потом ощутил невероятное, просто удивительное спокойствие, какое-то странное умиротворение, потому что понял наконец, как нужно действовать и что следует сделать, чтобы завершить этот поединок достойно. Для этого всего-то и требовалось, что поставить вокруг себя еще одну фигуру усиления, да-да, ту же самую фигуру, которую я использовал в крепости Ровная и которую учитель сегодня один раз уже разнес. Правда, на этот раз я радикально изменил ее структуру, поэтому-то учитель на долю мгновения и озадачился, увидев, что молнии на этот раз направлены не на него, а на меня. Нет, он, безусловно, мог бы успеть по ней ударить и наверняка разнес бы вторую фигуру тем же непонятным способом, каким справился с первой, но ему, по-видимому, стало интересно, и вот пока он присмотрелся, пока догадался, что именно я задумал, пока поднял руки, чтобы мне помешать, стало поздно, мои молнии уже ударили, причем все сразу, одновременно, мгновенно заполнив пространство внутри фигуры до отказа, да еще так быстро и плотно, что от такого количества магии можно было спечься. Впрочем, мне мои молнии вреда бы не нанесли, ну разве что обзор загородили, сделав на какое-то время бесполезным и простое, и магическое зрение. Но, что самое важное, буквально за миг до того, как они выстрелили, я сплел вокруг себя спиральную защиту, которую 2 года назад использовал против Солобасха на турнире G1. Да, в прошлый раз мне пришлось выжидать, пока Сол ошибется и, не понимая сути происходящего, активирует ее своим бешеным огнем. Но сегодня, будучи в состоянии озарения, Я также неожиданно понял, что вполне смогу активировать ее и сам, что, собственно, и сделал. Фишка заключалась в том, что против такой защиты была бесполезна обычная стихийная магия, моя усовершенствованная фигура без труда поглотила бы и воздух, и огонь, и молнии, и даже заклятия из арсенала школы Земли. Магическим лопастям абсолютно без разницы, какую магию отбрасывать, ну кроме разве что ментальной. Причем чем сильнее будет удар, тем быстрее раскрутится спираль, тем лучше, соответственно, я буду защищен. Тогда как я сегодня шарахнул по себе всем, что у меня было, после чего ситуация из абсолютно безнадежной превратилась в патовую. И вот именно после этого мастеру да и оставалось только отступить и, опустив руки, с усмешкой бросить: «Молодец, поединок окончен». Когда учитель сообщил, что бой завершен, я молча ему поклонился, одновременно с этим гася и молнии, и защиту. А когда выпрямился, то обнаружил, что в зале мы уже не одни, и что рядом с великим мастером стоят трое невесть откуда взявшихся незнакомцев в простых черных тами, при виде которых я удивленно замер. Фигасе, несколько сынов назад тут, кроме нас двоих, совершенно точно никого не было. Моя защита, из-за которой обзор сузился до неприличия, работала всего ничего, а поди же ты, явились не запылились, будто весь бой в засаде сидели и прямо-таки ждали, когда я отвлекусь. Причем, судя по черным поясам, это были полноценные мастера, разумеется, маги, да еще и наверняка недурственного уровня. Правда, никого из них я раньше не видел. Впрочем, я вообще почти никого в школе не видел, потому что занимались мы с учителем на отдельном полигоне, а в зал к мастерам я сходил всего пару раз. Один из незнакомцев оказался таким же немолодым, низеньким и жилистым, как мастер Д, ну разве что по возрасту был вроде помладше и мог похвастать такой же седой, как у мастера Рая, шевелюрой. Второй, наоборот, был мужчиной средних лет, ростом чуть выше меня, зато крепкий, с отлично развитой фигурой и аккуратно подстриженной черной бородкой. А третий, который и по росту, и по возрасту находился где-то посередине между первым и вторым, и вовсе носил над левой бровью причудливую татуировку. Впрочем, наверное, это были не случайные люди, которые очень даже не просто так решили сюда зайти, поэтому я подумал и еще одним коротким поклоном поприветствовал необычных гостей. Мастер Ри, мастер Тар и мастер Наа, по очереди представил учитель незнакомцев. «Коллеги, как считаете, я не зря оторвал вас сегодня от дел?» Седовласый окинул меня рассеянным взглядом. «А ему не рано, в 15 лет, юноша способный», нейтральным тоном заметил бородатый, а татуированный просто молча кивнул. «Да, сколько ты говоришь, он у тебя учится, год, а до этого с ним 6 лет работал на им. Параметры его развития вы уже видели. Достойный результат для самородка», вполголоса обронил татуированный, глядя куда-то в сторону, хотя и несколько нестандартный для его возраста и происхождения. «Согласен», наклонил голову седой. «По развитию вопросов у меня нет, а вот с уровнем ответственности могут возникнуть проблемы». Мастер Д обвел их внимательным взглядом, а потом плавно обратил взор в мою сторону и спокойно велел: «Адра, подойди». Я молча повиновался. «Ты помнишь, о чем я просил тебя перед началом сегодняшнего занятия?» «Угу. Не гасить боли и не глушить эмоции. Я хочу, чтобы ты и сейчас исполнил мою просьбу», сказал учитель, когда я также молча кивнул. После чего он отступил в сторону, демонстративно сложив руки на груди, и подчеркнуто оставил меня один на один с тремя чужаками. Поскольку я не знал, что все это значит и чего от них ожидать, то несколько насторожился, не исключая и того, что, возможно, мне придется провести еще одну серию незапланированных поединков. Однако гости просто стояли и молчали. Более того, никто из них на меня даже не смотрел, да и ни одного угрожающего движения в свою сторону я не заметил. Напротив, седовласый демонстративно заложил руки за спину, словно подчеркивая, что нападать не собирается. Татуированный все так же, как и раньше, с рассеянным видом изучал пустую стену за моей спиной, а бородатый спрятал ладони в широкие рукава и слегка прикрыл глаза, как человек, которого происходящее никоим образом не касается. Окончательно перестав что-либо понимать, я переключил спектр зрения и оглядел их ауры. Ауры как ауры, широкие, чистые, ровные, без малейших признаков сомнения, неудовольствия, раздражения или угрозы. Эмма тоже молчала, значит, попыток ментального воздействия никто из них на меня не оказывал. И все же что-то происходило вокруг, что-то непонятное. потому что в какой-то момент мне вдруг показалось, что передо мной стоят не три мастера Кханта, а трое профессиональных убийц, которые вот-вот сорвутся с места в попытке меня ударить. Причем в чем-то эти мысли были обоснованы, потому что мастер Кханта уровня хотя бы Лена Дарна действительно мог убить одним касанием, не говоря уж про использование магического дара, а когда их сразу трое и все они находятся на расстоянии вытянутой руки. Я, правда, так и не понял, с чего вообще меня вдруг посетили такие мысли, однако вызванное ими ощущение было на удивление стойким, четким и при этом неуклонно росло, сам не понимая почему, но я вдруг почувствовал себя до крайности неуютно, несмотря на присутствие учителя. В какой-то момент мне страшно захотелось отступить от незнакомцев хотя бы на шаг. В разгоряченной недавним поединком голове нежданно-негаданно закопошились нехорошие подозрения. По затылку и вдоль хребта пробежал холодок, словно из-за моей спиной кто-то появился, причем не просто так, а с такими же недобрыми намерениями, которые я невесть с чего заподозрил у стоящих напротив мастеров. На долю сына я аж напрягся, борясь с внезапно вспыхнувшим желанием обернуться и проверить, нет ли там четвертого мага с таким же умением, как у мастера Рао, а потом непроизвольно начал прокручивать варианты противодействия на случай, если на меня действительно нападут. Причем и в том случае, если атака будет одиночной, и тогда, если чужаки надумают ударить все сразу. Причем очень скоро я пришел к неутешительному выводу, что во всех случаях мои перспективы будут, скорее всего, плачевными. Если, конечно, я не предприму каких-нибудь превентивных мер, к примеру, не стану ждать, пока меня убьют, а ударю первым, как минимум поставлю между нами магическую фигуру, ну или хотя бы дистанцию разорву, чтобы у меня в случае чего появилось пространство для маневра. Эти мысли оказались настолько надоедливыми и прямо-таки болезненно острыми, что я еще раз попросил Эмму проверить незнакомцев на предмет неучтенного ментального воздействия, и с трудом поверил, когда она ответила, что магического воздействия ни на мое тело, ни на разум сейчас не оказывается. Черт, ну я же не безумец, не дурак, так почему мне упорно кажется, что меня хотят убить? К тому же в голове постоянно крутится какая-то муть, пальцы чуть ли не дрожат от напряжения, сердце громко бухает от прилива адреналина. Сорваться с места и начать уже хоть что-то предпринимать хотелось прямо-таки до зубовного скрежета. Меня словно настойчиво толкали в спину, уже почти в голос нашептывали на ухо всякие гадости, говорили, что я сейчас умру, что меня убьют, тем самым умело разжигая смесь страха, паники, тревоги и жажды действия. Но именно эта навязчивость меня и остановила, вкупе с пониманием того, что все эти назойливые и совсем не свойственные мне чувства каким-то образом фиг знает, каким, но совершенно точно связаны со стоящими напротив людьми. Причем даже сейчас, когда я осознал, что мысли на самом деле не мои, да и мужики пока не совершили ни одного подозрительного движения, мысли об их убийстве продолжали упорно крутиться в моей взбудораженной голове. Я даже подумывал нарушить указания учителя и все-таки воспользоваться помощью Эммы, чтобы очистить разум от всего лишнего, но потом устыдился и задался вопросом, а что я буду делать без нее, что я, не мужик, сам не справлюсь, не каждый же раз просить ее меня угомонить. Если какой-то урод надумает поколебать мое душевное спокойствие, хрен вам в грызло, а не паника, выстою, справлюсь, сдохну, но с места не сойду. Хотя стоило признать, что без помощи Эммы это оказалось непросто сделать. Тем не менее панике и жажде убийства я все-таки не поддался, назад не отступил, боевую стойку не принял, хотя сделать это хотелось неимоверно. Собственно, я попросту запретил себе двигаться и даже глаза прикрыл в надежде, что хотя бы так назойливые мысли станут чуточку меньше меня одолевать. Впрочем, совсем уж безучастным я не остался, иначе вряд ли мне удалось бы в одиночку выдержать такое мощное давление. Поэтому ради успокоения совести исключительно на крайний случай и сугубо потому, что мне были прекрасно известны параметры следящих за мной приборов, я все-таки счел возможным выпустить наружу тончайшие нейнитовые нити и тихо-тихо, незаметно, очень осторожно опутал ими головы стоящих напротив мужчин, так, чтобы у каждого над нужной точкой появилась тонкая и пока еще невидимая нейнитовая игла, которую можно было вонзить туда до самого основания. И вот когда я увидел, что полностью контролирую ситуацию, когда напомнил себе, что человеческая мысль, вернее, конкретно моя мысль и мой приказ будет всяко быстрее, чем движение любого из мастеров, когда в моей душе не осталось ни единого сомнения, что я смогу в любой момент остановить всех троих, чтобы они при этом не задумали. Вот тогда я наконец-то ощутил, как отпускает меня невесть откуда взявшееся напряжение, и как уходит навеянный кем-то или же чем-то страх, который плавно вытеснился непоколебимой уверенностью, что конкретно здесь и сейчас мне ничего не грозит. Очень необычно, задумчиво обронил Седовласый, когда я освобожденно вздохнул и позволил себе расслабиться. Уровень самоконтроля впечатляет, согласился с ним татуированный, наконец-то взглянув на меня прямо. Да и прав, юноша и впрямь интересный, кивнул следом за ним бородатый. И только после этого оказываемое на меня давление резко ушло, невидимая тяжесть на моих плечах куда-то исчезла, а на губах учителя появилась сдержанная улыбка. Пока я соображал, что к чему и что это вообще сейчас было, мастер Дай снова подошел и, знаком велев мне расстегнуть куртку, коснулся ладонью левой стороны моей груди. Совсем легко, невесомо, так, что я всего лишь ощутил идущее от его руки тепло. При этом его и без того широкая аура расширилась еще больше, окружив меня со всех сторон. На лице учителя появилось уже знакомое сосредоточенное выражение. Еще через миг его рука резко погорячила, а потом меня словно пламенем опалило, причем так, что я почувствовал, как на коже запылал самый настоящий ожог. Правда, на редкость правильной круглой формы, внутри которой, как подсказала Эмма, заполыхала эмблема школы Харантаа. Хаэм, кажется, я стал обладателем магической татуировки. Будь достоин, ученик, с усмешкой сказал мастер Д, отнимая ладонь, после которой на коже осталось легкое жжение, после чего бесшумно отступил на шаг, поднял правую руку и легонько коснулся кончиками пальцев левой стороны уже своей груди. И в этот момент меня словно током ударило. Я вдруг почувствовал, насколько же тесно связан с этим человеком. Правда, это было не кровное родство, а скорее, некая духовная общность. Как с другом, с братом, с отцом, с тем, кому можно довериться, с тем, кто не подставит и не предаст. Нет, я и раньше относился к нему с уважением, но сегодня оно каким-то непостижимым образом преобразовалось в намного более сложное чувство. К тому же меня вдруг посетило нестерпимое желание ответить тем же, поэтому я, не задумываясь, повторил его жест, откуда-то точно зная, что так будет правильно. «Приветствую нового мастера», — с улыбкой проговорил мастер Д, опуская руку. Я аж замер, не сразу сообразив, что именно он сказал. «Приветствую», — едва заметно кивнул Седовласый, неуловимо быстро взмахнув рукой и, точно так же, как учитель, на мгновение задержав ее на уровне груди. «Приветствую», — кивнул одновременно с ним бородатый, в точности повторив его жест. «Приветствую», — почти не отстал от него татуированный. И вот когда я в четвертый раз подряд увидел это простое и вместе с тем особенное движение, правда, уже без того отклика, какой пришел от учителя, у меня наконец-то что-то щелкнуло в башке, а в памяти вдруг разом всплыло все то, что я сегодня получил от загрузочного модуля. Классификация степеней Кханта, уровни обучения, реальное количество аппаратных загрузок на каждом круге мастерства, особенности магических татуировок, способы их установки, правила проведения поединков между мастерами и особенности подтверждения квалификации мастера того или иного круга. Ух, кажется, капсула что-то намудрила с последней загрузкой или, может, это мы с Эммой, когда искусственно ее притормозили, немного изменили алгоритм передачи данных. Поэтому все то, что я планировал посмотреть в спокойной обстановке, вдруг одним махом обрушилось на мою бедную голову. Все там взбаламутило, вспенило, хорошенько перемешало, а потом также неожиданно поставило на свои места, после чего у меня отпала необходимость задавать вопросы. Теперь я знал, что, оказывается, фактически уровни обучения искусству Кханта на самом деле 6, а не 7, как сообщалось во всех презентационных брошюрах. Первый, начальный, в обязательном порядке начинался с теоретической информации, и ей уже заканчивался последний, 6. Просто для удобства ее вынесли в отдельную загрузку, чтобы, во-первых, подготовить будущего мастера к новой роли, ну а во-вторых, так сказать, раньше времени его не расхолаживать.